Глава 12. Что произошло на Крите? После победного возвращения Мари на улицу Турнель, Сильви каждое утро ходила к мессе в монастырь Визитации Святой Девы Марии, причем всегда одна, не позволяя ни Мари, ни Жанетте ее сопровождать. «Никогда не перестану благодарить Господа, вернувшего мне дочь и поразившего нашего врага. Хочу, чтобы моя молитва дошла до его ушей без помех», — твердила она. «Разве монахини не помеха?» — обиженно спрашивала Жанетта. «Монахини — другое дело. Их молитвы не только не отвлекают Господа и Святую Деву от моей, а наоборот помогают. Если вам тоже хочется ходить к утренней мессе, выберите другое место». И она уходила в одиночку, с молитвенником в руках, завернувшись, как простая горожанка, в черный плащ с капюшоном, который скрывал ее от посторонних глаз. После отъезда из Фонсома она отказалась от атрибутов герцогского выезда, которые использовала прежде, чтобы порадовать деревенских жителей. Кареты, ливрейных лакеев, молодого слуги с красной бархатной подушечкой. Зачем вся эта суета безутешной матери, на которую обрушилась ярость короля? Но в это утро она была почти что счастлива. Накануне Мари получила письмо госпожи де Монтеспан, в котором сообщалось о судьбе Лозена. Беспокоиться за славного малого больше не было нужды, хотя раньше Сильви не сомневалась, что Людовик не даст ему спуску. Ведь Лозен осмелился устроить скандал в присутствии самого монарха и вынудил его закрыть глаза на строго порицаемый им способ сведения счетов — дуэль. Однако, по словам маркизы, тревога Сильви была напрасной. «Король, — писала она, — поставил господину Лозену в вину его безрассудства и пригрозил разжалованием и заточением в Бастилию, но потом сменил гнев на милость, и теперь снова ходят слухи о предстоящей свадьбе Лозена и мадемуазель. Сама я ни минуты не сомневалась, что этим все и кончится. Король очень любит капитана своих гвардейцев, умеющего его позабавить. К тому же, но это строго между нами, я склонна думать, что он вовсе не удручен тем, что Лозен освободил его от обузы, которую на него взвалил из каких-то собственных непонятных соображений Кольбер, и которая, как он догадывался, возмущала всех достойных людей. В этот ранний утренний час на месте было совсем немного молящихся. Часовня стояла прямо на улице Сент-Антуан. Достаточно было преодолеть несколько ступенек. Сильви предпочитала оставаться в глубине часовни и приближаться к алтарю со свечой только для причастия. В этот раз, отходя от стола со святыми дарами, она с удивлением обратила внимание на коленопреклоненную женщину в темной вуале, появившуюся рядом с ее местом на скамье, где остался лежать ее молитвенник. Она с благочестивым смирением вернулась на место, но тут же отшатнулась. От незнакомки исходит запах амбры, который Сильви не забыла, несмотря на истекшие годы, потому что с ним были связаны самые тяжкие в ее жизни воспоминания. Впечатление было таким сильным, что она схватила молитвенник с намерением перейти на другое место, но не тут-то было. Ей в бок уперлось что-то твердое, и тихий, но властный голос произнес: «Спокойно, не то лишишься жизни». Сомнения были окончательно отброшены. «Шемеро? Снова вы?» «Не Шемеро, а Ла Базиньер. Скажи, пожалуйста, время над тобой почти не властно, а мне оно показалось вечностью. Лицо бывшей фрейлины полностью скрывало вуаль, но ее можно было опознать по голосу и по звучавшей в нем ненависти. — Я просила бы мне не тыкать. Мне внушают ужас эти базарные замашки. Я применяю тот язык, который лучше подходит тебе, выскочке с герцогским титулом. Как знаете, что вам надо? Приглашаю тебя прогуляться. Моя карета стоит у входа. Нам предстоит столько всего сказать друг другу. Женщины переговаривались шепотом, но это не мешало им выражать свои чувства. Одной — злобу, другой — презрительное спокойствие. — Если вам что-то нужно мне сообщить, делайте это здесь. Я никуда не поеду. Вы не посмеете стрелять в церкви. — Сейчас докажу, что посмею. Послушаешься, как миленькая, потому что разговор пойдет о человеке, убитом из-за тебя в Сен-Жермене 2 недели назад. О Фульжене де Сен-Реми, моем возлюбленном! Сильви подскочила от неожиданности. — Возлюбленный? Но у него не было ни гроша, а вы всегда дорого стоили. Он неплохо заработал с моей помощью, между прочим. Я следовала за ним повсюду, за исключением острова Канди. Уже несколько лет я живу в Марселе. Наша цель уже была близка, как вдруг ты и твоя дочь все испортили. Мне никогда не бывать герцогиней де Фонсом, а я так об этом мечтала еще со времен великого кардинала. Моя дочь? Но ведь это она не стала бы герцогиней де Фонсом, выйдя за это ничтожество замуж. Называй его как хочешь. Но герцогиней она оставалась бы недолго. Ну как, пойдешь? И не монахинь заглушала голоса женщин. Служба подходила к концу. Паства опустилась на колени для последнего благословения. — Стреляй! — прошептала Сильвия. — Я не встану. — Ты уверена? Дуло пистолета, до того упиравшаяся Сильвии в бок, оказалась развернута, оставаясь под вуалью в сторону одной из молящихся. — Будешь упираться, я прикончу ее. Раздался щелчок затвора. Поняв, что эта женщина, определенно не владеющая собой, способна натворить больших бед, Сильвия встала. — Хорошо. — Идемте. — Нет. Ты возьмешь меня за руку, и мы выйдем вместе, как подруги, каковыми и являемся. Как ни противно было Сильви дотрагиваться до госпожи де ла Базиньер, она взяла ее за руку и снова почувствовала между ребрами пистолетное дуло. — Пуля в животе. — Это очень больно, — прошептала мерзавка. Хочется умереть, а смерть все не приходит, так что лучше не дергайся. — Куда вы меня повезете? — Туда, где смогу спокойно тебя прикончить, но сперва наслажусь твоими мучениями. Они вышли из церкви. Сильви увидела обещанную карету и поняла, что сесть в нее все равно, что самой наложить на себя руки. Лучше рискнуть и попытать счастье, а вдруг кто-нибудь придет ей на помощь и остановит убийцу. Она собрала все силы, мысленно прося прощения у Господа, и оттолкнула свою зловещую спутницу. Та упала бы, если бы не схватилась за железный поручень. Крик, выстрел! Сильви ахнула от боли и осела на ступеньки. В следующую секунду прозвучал другой выстрел, отомстивший за нее, но она его не услышала. Без сознания она пробыла недолго. Открыв глаза, она почувствовала боли, сильное неудобство. Незнакомый бородатый человек тащил ее куда-то, перекинув через плечо. За ними ковылял Персеваль де Рагнель. — Отпустите меня, сударь! — пролепетала Сильвия. — Я смогу идти сама. — Осталось совсем немного. Успокойтесь. — Этот голос... Она заглянула в лицо похитителя, заросшей обильной светлой растительностью и вдобавок скрытой полями черной шляпы. — Что вы сказали? — Тихо. — Молчите. Перед ними распахнулись двери особняка Рагнеля. Мужчина потащил ее вверх по лестнице. За ними семенила Жанетта, повизгивая, как зашибленный зверек. Наконец мужчина опустил Сильви на кровать и присел в ногах. Мари и Жанетта наклонились к ней и что-то заверещали, но Сильви не разбирала их слов. Она уже не чувствовала боли, ведь в бородаче, не отпускавшем ее руки и нежно заглядывавшем ей в лицо, она уже узнала Филиппа. — Боже, неужели это ты? Я не прежу. Ты жив? — Как будто. Ей снова грозил обморок, но она пересилила себя, собрав все силы. Мать и сын надолго обнялись, вместе проливая слезы и смеясь. Оба не находили слов, настолько сильны были охватившие их чувства. Тем временем Персеваль рассказал Мари о произошедшем перед церковью. Филипп бросился за матерью, утверждая, что чувствует угрожающую ей опасность. Персеваль пустился за ним вдогонку. Так они стали свидетелями сцены на ступеньках. Некий ловкий, но суровый молодой человек, находившийся в толпе, сумел прикончить де ла Вазиньер одним выстрелом. Из кареты выскочили слуги убитой, чтобы, забрав ее, хлестнуть лошадей и унестись. — Кто же ее спаситель? — всплеснула руками Мари. — И как он оказался рядом в решающий момент, чтобы выстрелить в эту сумасшедшую? — Сумасшедшая звалась вдовой финансиста ла Вазиньера и заклятой ненавистницей твоей матери с тех самых пор, когда они вместе состояли в свите королевы Анны. Человек с пистолетом — это бывший приверженец Фуке, а ныне помощник господина де ла Рейни, магистрата, произведенного королем в лейтенанты полиции. Он уже давно следил за бывшей мадемуазель де Шамеро, посещавшей притоны и путавшейся с подозрительными субъектами. Но хватит болтовни, займемся ее раной. — Кажется, рана несерьезная, — сообщила Мари с улыбкой, любуясь матерью и братом, слепыми и глухими ко всему, что происходило вокруг них. Она потеряла много крови. — Хватит, Филипп, отпусти ее. Мария и Жанетта разденут ее и хорошенько осмотрят. — Лучше послать за врачом, — предложила Мари. — Помните Дакена, пользовавшего королеву? — Обойдемся без него. Если ей не смогу помочь я, мы обратимся к мадмуазель. — Странная мысль. При чем тут мадмуазель? — Я знаю, что говорю. За дело. А ты, Филипп, ступай и приведи себя в порядок. Пускай Пьеро тебя побреет. У тебя вид дикаря из леса. — Возможно. Я с удовольствием умоюсь, но лицо оставлю в теперешнем виде. Я уже объяснял. Никто, кроме обитателей этого дома, которые меня не выдадут, не должен знать о моем возвращении. Персеваль и Мари оказались правы. Рана Сильви, хоть и болезненная, не представляла опасности для жизни. Пуля прошла сквозь мягкие ткани, не задев ребер. Шевалье промыл рану вином, похожую больше на ожог, смазал маслом из зверобоя и перевязал ранину. Сильви пребывала в крайнем возбуждении, вызванном чудесным возвращением сына, поэтому ее пришлось почти что насильно напоить отваром из липового цвета с добавлением меда и опиума. Закончив врачевание, Персеваль переместился в комнатку рядом с библиотекой, где у него была устроена примитивная лаборатория. Там он изготовлял на основе экстрактов трав сиропы, настой и мази. В этот раз он нацедил целый горшочек зелья из белого воска, миндального масла и розовой воды, который наряду с его зверобоем должен был, как он уверял, творить чудеса. Затем он спустился в кухню, чтобы продиктовать Николь Ардуэн, своей бессменной кухарке, какие блюда помогут Сильви быстрее преодолеть потерю крови и восстановить силы. Но наилучшей целительницей оказалась радость. Уже на следующее утро, проснувшись, Сильви почувствовала себя почти совершенно выздоровевшей. Ее только не покидала тревога, что счастье обретения сына пригрезилось ей во сне. Однако сын был тут как тут. Поцеловав его, она удостоверилась, что все происходит наяву. Впрочем, она не могла не пожурить его за бороду, из-за которой у нее создавалось впечатление, будто она обнимает медведя.